Глава 14. Шаг за шагом. Наутро Анни проснулась рано, полная сил. После хорошего сна все казалось не таким уж мрачным. Прямо в пижаме она вскочила на велотренажер, затем в течение 20 минут занималась аэробикой. Она чувствовала себя сильной, и эту силу ей придавал гнев. Сегодня она должна была посетить господина де Лос Сантоса в комиссии по контролю за инвестициями. Собираясь переодеться, она зажгла свет, обнаруживший великолепно подобранный гардероб простой и элегантной одежды, в основном черного цвета, цвета слоновой кости и бежевого. В эту гамму вкрапливался розовый цвет ее летней хлопчатобумажной и шелковой одежды. Что ей надеть в комиссию по контролю за инвестициями? Анни вспомнила, как ей было неловко в своем простом маленьком черном платье под взглядами Джилла, и с каким вожделением он на нее смотрел. Она подумала, что ей следует выглядеть по-деловому. Ведь это старое бюрократическое заведение. Скорее всего, там будет душно. Они занимаются финансовыми проблемами, законами и правопорядком, и ей хотелось, чтобы ее восприняли всерьез. Ей нужно выглядеть не очень молодой и консервативной. Она остановилась на стареньком классическом твидовом костюме от Шанель, бежевом с черным, единственном костюме от Шанель в ее гардеробе. Подобрав к нему шелковую бежевую блузку и бежевые с черным лодочки от Шанель, она подумала, не надеть ли ей черную шляпку с вуалькой-паутинкой, которую она надевала на похороны Синтии. В лимузине по пути к Федерал Плаза Анне обдумывала, что скажет. Она надеялась, что не растеряется, как в офисе Джилла. Надеюсь, он не какой-нибудь тупой бюрократ или коррумпированный ублюдок. Думаю, мы найдем с ним общий язык. В здании на Федерал Плаза оказалось не так просто найти нужного ей человека. Просторные холлы и современные офисы сменились лабиринтами маленьких коридоров и крошечными старомодными офисами подвального этажа с дверями из матового стекла. В одном из таких офисов она, наконец, нашла Мигеля де Лос Сантоса. Сердце ее ёкнуло при виде плакатов и лозунгов левого толка 70-х годов, которые неизвестно, почему до сих пор здесь висели. Но сам адвокат производил впечатление живого и довольно современного парня, поэтому она воздержалась от скоропалительных выводов. Он был высок, с черными волосами, как у Аарона, и оливковой кожей, с большими глубоко посаженными глазами на длинном и худом лице. К приходу Анни Мигель де Лос Сантос уже осушил пару стаканов виски. Он встал, рассматривая ее с головы до ног. На мгновение ей показалось, что что-то вспыхнуло и погасло в его глазах. Первой ее мыслью было то, что она чересчур разодета. Должно быть, это шляпа. И она пожалела, что надела ее. «Я Мигель де Лос Сантос, а не Парадис». «А означает ли Мигель де Лос Сантос святой Михаил?» «Если переводить очень приблизительно», — ответил он. «Итак, вы пришли поговорить о Джилле Гриффине?» «Да, вы его знаете?» «Кто же его не знает?» Мигель пожал плечами. «Конечно, я не знаком с ним лично, если вы это имели в виду. Полагаю, что вы знакомы с ним лично?» «Да, это ужасный человек». Анни опустила глаза и закусила губу. Разговор еще только начался, а она уже выдала себя чрезмерной эмоциональностью. Это и понятно. Не будь он таким жестоким, он никогда бы не стал тем, кто он есть сейчас, и не преуспел бы так быстро. Голос господина де Лос Сантоса звучал снисходительно. Аня подумала. Еще один сильный мира сего объясняет прописные истины глупой женщине. Если он такой умный, что же его офис находится ниже преисподней? Господин де Лос Сантос, мы с его женой были подругами. Вам, вероятно, известно, что несколько месяцев назад она покончила жизнь самоубийством. Она написала мне письмо, в котором рассказала об ужасных поступках, которые совершил ее муж, о том, как он завладел их семейной компанией, выбросив на улицу ее отца и брата. Анни развернула письмо и протянула его де Лос Сантосу. Пока он изучал его, Анни рассматривала внешность этого незнакомца, которому собиралась довериться. Одет он был в дешевый мятый костюм с обтрепанными манжетами. На воротничке рубашки не было пуговицы, но он был хорошо сложен, привлекателен. Коротко остриженные волнистые черные волосы были с небольшой сединой. Темные брови красивой формы с глубокой морщиной на переносице. Полные губы казались уже от выражения сосредоточенности на его лице. Напряженный взгляд и особая форма скул придавали его лицу сильное и энергичное выражение. На мгновение она задумалась, сколько ему могло быть лет. Вероятно, моложе ее, но не намного. И гораздо интереснее, чем она могла предположить. Анни прервала свой анализ, как только он оторвался от чтения письма с выражением озадаченности в глазах. «Миссис Парадис, нет сомнения в том, что содержание этого документа ужасно. Боюсь, однако, что в нем нет ничего такого, что могло бы быть рассмотрено как улики. Я понимаю, что это так, но разве из письма не следует, что Джилл должен был совершить что-то незаконное, для достижения этих результатов. Синтия пишет, что он манипулировал всеми акциями их семьи и при этом никогда не проигрывал. Не значит ли это, что если бы кто-либо действительно взялся тщательно проверить его деятельность, то он мог бы найти кое-какие улики? Анни поднялась вперед на своем стуле. Мигель поднял брови, когда она произнесла слово «тщательно». Потом он громко вздохнул. — А все-таки зачем вам нужно уличать Джилла Гриффина, миссис Парадис? — Господин де Лос Сантос, я знала Синтию многие годы. Знал ее самые сокровенные мысли и могу свидетельствовать, что она была прекрасным человеком. Не получи я после ее смерти это письмо, я, вероятнее всего, оставила бы все как есть, но теперь я считаю это несправедливым. Анни замолчала. Он ужасный, бесчувственный человек, и было бы несправедливо, если бы эта жестокость сошла ему с рук. Я согласен с вами, но нужны настоящие доказательства его преступной деятельности. Нужно, как говорится, найти уличающие его документы. И он протянул ей сложенное письмо. Анни взяла его и закрыла глаза. Теперь была ее очередь вздохнуть. Она не могла рассказать этому человеку о торговле акциями, которой занимался Аарон. Какой бы противозаконной ни была эта торговля, она не могла упечь Аарона в тюрьму. Мне нужно раздобыть побольше сведений, больше уличающих доказательств. Мигель присматривался к Анне. Ему нравилось ее лицо. Оно было интеллигентное, с красивыми чертами и здоровой кожей, глаза наполнены мыслью. Ее наряд и бижутерия, однако, указывали на то, что их пути дорожки расходятся. Он посмотрел на ее костюм. Костюм хорош, а вот шляпка смешна. Неужели она играет роль веселой вдовушки? Или она замужем? Мигель, забудь об этом. Весь ее облик буквально кричит о деньгах. Мигель возмущался тем, что деньги могли создать глубокую пропасть между мужчиной и женщиной, но он был реалистом. На его лице появилась гримаса сожаления, и она заметила это. как только подняла на него глаза. Он увидел, что она покраснела. «Извините», — быстро произнес он. «Я думал о другом». Анни вновь покраснела от этого откровенного признания отсутствия у него интереса к ней, но на сей раз Мигель понял ее превратно. Он подумал, что ее тронули его извинения. «Быть может, она не привыкла к такому в своем обществе», — подумал он с симпатией. «И как она при этом привлекательна!» «Я бы могла оставить письмо», — произнесла неуверенно Анни. «Может быть, позже вы еще раз прочитаете его, если оно вас интересует, конечно». Мигель плохо представлял себе, что ему делать с этим посмертным письмом бедной Синтии, но он не мог еще раз обидеть эту женщину. Может быть, она сможет предложить ему нечто большее? Ему не хотелось, чтобы их знакомство на этом закончилось. «Да, конечно, оставьте его. Может быть, я что-то просмотрел». Он улыбнулся ей, но она не поняла, означало ли это, что их разговор окончен. Она встала, чтобы уйти, и он поднялся проводить ее. «Я покажу вам короткий путь», — сказал он. «Он не чает избавиться от меня», — подумала Анни. Она старалась не показать своего разочарования, когда он подвел ее к лифту. Следуя за ним, она невольно разглядывала его стройную, почти тощую фигуру, длинные ноги. Со спины он выглядел отлично даже в своем дешевом костюме. Кто он? Испанец? Пуэрториканец? Анни не могла определить. Они подошли к лифту. «Что ж, я старалась», — подумала она про себя. «Позвоните мне на следующей неделе. Обсудим новую информацию, если она у вас будет», — сказал он. Анни кивнула. «А если вы еще чего-нибудь надумаете, то позвоните раньше», — добавил он, собираясь уйти. «То же самое я собираюсь сказать вам», — улыбнулась Анни. «До свидания». «До свидания, миссис Парадис». Возвращаясь в свой офис, Мигель качал головой. «Это самая неопределенная просьба, с которой ко мне когда-либо обращались», — размышлял он. Он сел за свой стол, достал очки и стал тереть глаза. «Позвоните мне на следующей неделе». Слова эти вылетели раньше, чем он успел подумать. «А она согласилась», — вспомнил он. Когда он вновь открыл глаза, то увидел перед собой письмо Синтии. «Хорошо, я перечитаю его заново», — решил он, надевая очки. В конце концов его принесла со вкусом одетая женщина, которая проделала весь этот длинный путь для того, чтобы оказаться в этом грязном офисе. Мигель перечитал письмо. Это было письмо, потерявшей веру и упавшей духом женщины, прямой и порядочной до последних дней, желающей снять камень с сердца и рассказать правду о муже, разрушившем ее жизнь. «Ну и ублюдок», — думал он со злостью. «И как только люди позволяют ему уйти от ответственности! Боже, как мне бы хотелось уличить его в чем-либо!» Уже не в первый раз Мигель переключал все свое внимание на персону Джилла Гриффина. Прочитав письмо в третий раз, его осенила идея. Он подошел к ящику с документами и вытащил подшивку со старыми номерами Wall Street Journal. Может, здесь он сможет найти то, что ему нужно.